Научить ступить красота может и учит. Поступить нет. Выказать может, высказать нет. Нужному голосу, нужной интонации, нужной паузе, нужному дыханию, нужному слову нет. Тут уже мы вступаем в другое княжество, где князья мы, карлики-инфанты. Не было в нем что-то от ангела, а все в нем было от ангела, кроме слов и поступков, слова и дела. Это были самые обыкновенные, полушкольные, полуактерские, если не лучшие его среды и возраста, то и не худшие, и ничтожные только на фоне такой красоты. Я сказала, в каком-то смысле у него лица не было, но и личины не было. Было обличие. Ангельская облицовка рядового и нежилого здания. Обличие, подобие, а то, что я сейчас делаю, надгробие. Но все-таки лучше, что было, чем не было бы. Ему дело прошлое, и всему этому уже почти 20 лет. Его тогдашний возраст, моя стихотворная россыпь, комедиант. Ему, о нем, о живом тогдашнем нем, моя пьеса «Лозен», «Фортуна», с его живым возгласом у меня в комнате, в мороз под темно-синим 18 века фонарем. Да неужели ж руки и у меня потрескаются? Черт, побрал бы эту стужу. Жаль вас, руки. Это «черт» звучало нежнее лютни. Вижу игру темно-синего света и светло-синей тени на его испуганно свидетельствуемой руке. Ему моя пьеса, пропавшая, каменный ангел на деревенской площади, из-за которого невесты бросают женихов, жены мужей, вся любовь, всю любовь, из-за которого все топились, травились, постригались, а он стоял. Другого действия, кажется, не было. Хорошо, что та тетрадь пропала, так же утопла, отравилась, постриглась, как те. Его тень в моих и на моих стихах к Сонечке. Но о нем другая повесть, сказанная только чтобы уяснить Сонечку, показать, на что были устремлены, к чему были неотторжимо прикованы в ту весну 1919 года, чем были до краев наполнены и от чего всегда переливались ее огромные цвета конского каштана глаза. Сонечка, простим его ангельскому подобию.